а киноманы массово делились своими мнениями на Rotten Tomatoes. Поставившая 2,5 звезды Дженнифер Ха написала: «Пойдет, чтобы убить время, но с чего радио из 13 в 30 степень свежести может быть выше, чем у короля модных легких комедий «Дьявол носит Прада». Уже одна только попытка сравнить эти два фильма смехотворна. Разве что люди начали скучать по волшебному юноше, Кейт поставила 2 звезды. Вполне нормально сравнивать с «Дьяволом». Из 13 в 30 – это уличный рынок, а «Дьявол» – эксклюзивный магазин. Уличный рынок не так уж и плох. Высокопоставленные лица Sony с улыбками просматривали отчеты по сборам, которые оказались лучше, чем прогнозировалось. А остальные кинокомпании преисполнились решимости заняться подражательством. Аналитик Хеннумберс Брюс Харт во время оценивания из 13 в 30 заявил: «Наиглавнейшая коммерческая ценность «Дьявол носит Прада» состоит в том, что фильм дал всем понять, что у женской аудитории колоссальный потребительский потенциал в сфере развлекательного кино. Разрушена традиционная модель, при которой женское коммерческое кино не могло обойтись без мужчин. Теперь же, оказывается, мужчины могут существовать в фильме в качестве украшения, помогая раскрыть женскую историю. Где волшебный юноша? Несметное множество фанатов соскучилось по этому пареньку, который сейчас был занят съемками в Ванкувере. Но от того, что они соскучились, ничего глобально не поменялось. Оставалось лишь ждать «Раши похмелье 2», которые выйдут 11 июня и 25 июня соответственно. А 11 июня также выйдет фильм от Warner Bros. Про блэкджек в Лас-Вегасе, «Везунчик», глава 309, начали скучать по нему снято. Мотор, время быстро уходило, наступил июнь. Благодаря хорошей подготовке на стадии препродакшна, все сцены светлячка в съемочном павильоне были успешно отсняты за 2 с лишним месяца хлопотливых работ. В течение этого периода были как веселые ситуации, так и конфликтные. Конфликты, разумеется, происходили из-за творческих разногласий. Джосс Уидон старательно выполнял всю работу, которую назначал Ван Ян, предлагал свои идеи и заодно учился снимать кино, но не он являлся главным бунтарем. Примерно так же, как и во времена района 9, между Ван Яном и Робертом Дауни-младшим часто происходили споры. Несмотря на то, что режиссер на съемочной площадке главный, разногласия по поводу деталей всегда неизбежны. Основные актеры либо безропотно слушались Ван Яна, либо обладали огромной степенью свободы, просто когда Ван Ян и Дауни-младший находились вместе, они не уступали друг другу. Тем не менее сейчас один из них уже был женатым мужчиной, а другой был мужчиной средних лет, который в третий раз обрел любовь всей своей жизни, причем их вторые половинки присутствовали на съемочной площадке, поэтому совместные боевые сцены не вызывали у Хиталиджера головную боль и раздражение, все решалось более-менее мирным путем. Покинув павильон, съемочная группа «Светлячка» отправилась в тур по натурным съемкам. Мест для натурных съемок было запланировано много. Техас, Канада, Китай. Лидерство в еженедельном рейтинге североамериканского бокс-офиса с 21 по 27 мая перешло в руки «Шрека 2», который за счет рекордного количества кинотеатров в первую неделю проката, 4163, заработал 143 миллиона и тем самым затмил «Ледниковый период 2», «Трою» и «Ван Хельсинга». Никто не мог превзойти его по популярности. Как-никак первая часть «Шрека» 3 года назад собрала 480 миллионов в мировом прокате и пользовалась высокой популярностью, вдобавок Paramount имела мощные рекламные ресурсы, да и сам мультфильм был превосходный, так что ничего удивительного не было в том, что сиквел в противостоянии с «Ледниковым периодом 2» добился такого успеха. Далее, с 28 мая по 3 июня, «Шрек 2» вновь завоевал лидерство и добавил в свою кассу еще 111 миллионов, после чего его североамериканские сборы составили 276 миллионов. Второе место досталось новому фильму «Катастрофе» от 20-х агентуры Fox «Послезавтра». Эта метель стоимостью 125 миллионов унесла с собой 106 миллионов из 3425 кинотеатров. Вот только от всех получила гнилые оценки. 45%, 43%, 57% свежести среди всех критиков, топ-критиков и зрителей соответственно. Виктория Снайдер из Movie Reviews отзывалась: «Во время природных катаклизмов Бог беспристрастен ко всем людям, но зрителей почему-то постоянно пробивает на смех». В кинозалах, где не прекращал звучать смех, до сих пор шел «Ледниковый период 2». Даже несмотря на ослепительность «Шрека 2», дети не забывали про милую группу доисторических животных. В эти две недели проходила заключительная стадия проката мультфильма, было собрано 31,16 миллиона и 17,44 миллиона, в результате чего североамериканский бокс-офис достиг отметки в 179,8 миллиона, а за рубежом ситуация обстояла даже лучше, чем у «Шрека 2». После двух недель бокс-офис «Ледникового периода 2» вырос с 305,9 миллиона до 424,9 миллиона, мировые сборы составили 604,7 миллиона. «Флами» и «Блуи Скай» попали в элитные ряды обладателей кассовых работ. Это также был третий фильм «Флами Филмс», чьи сборы преодолели планку в 600 миллионов. Первыми двумя фильмами были «Район 9» с 765 миллионами и «Похмелье» с 617 миллионами. Что до «Мгновений Нью-Йорка», то уже осталось всего лишь 605 кинотеатров, которые, не в силах ничего сделать, вынуждены были соблюдать заключенный контракт по прокату. За 4 недели удалось собрать 8,67 миллиона. Стоит отметить, что был еще один фильм, который потерпел жестокое фиаско. Его сняла и выпустила Metro-Goldwyn-Mayer, потратив 16 миллионов. Такой крошечный бюджет, должно быть, служил своеобразным прощупыванием почвы, хотя у «Похмелья» тоже был небольшой бюджет, всего лишь 25 миллионов. Вышедшая на этой неделе комедия с рейтингом R «Улетный транспорт» заработала в 1566 кинотеатрах жалкие 6,23 миллиона. На Rotten Tomatoes были следующие показатели: 18%, 15%, 45%. Недостаток настоящего юмора компенсируется избытком возмутительной сексуальности и чрезмерной стереотипности, так оценила Энн Хорнедей из «Вашингтон-Пост», а Джефф Пивер из «Торонто Стар» преподнес ряд негативных определений: неряшливо, шероховато, вульгарно, примитивно и зачастую очень смешно. Питер Хартлоу из «Сан-Франциско Кроникл» пренебрежительно написал: «Абсолютная безвкусица, унылая комедия, которая на протяжении всего просмотра заставляет тебя задуматься, почему в одной минуте 60 секунд». Отведав это блюдо, критики, естественно, не стеснялись демонстрировать свои навыки в сарказме и ехидстве. Рядовые зрители, которые были менее придирчивы, тоже не находили хороших слов. С появлением на свет «Похмелья» не только возродился рынок комедий с рейтингом R, но и значительно увеличились эстетическая восприимчивость и требования зрителей. Поставивший ползвезды Лоран Д. написал: «Произошло ужасное. Я посмотрел этот фильм. Он попал в мой топ-5 самых худших фильмов. Мой старший брат считает, что это смешно до слез, но он просто идиот. Если вы при виде огромной задницы визжите, тогда весь фильм пропитан юмором», так написал Кристофер Генри, 29. Энтони Ф. раздраженно написал: «Как же хотелось, чтобы этот самолет взорвался». Анонимоуса как будто испугался: «Что за чертовщина? Настоящий ужас». Ник С. тоже поставил ползвезды, язвительно написав: «МГМ спятило, они хотят обанкротиться или что? Этот фильм не комедия, даже сортирным юмором нельзя считать. Единственное, что могло бы рассмешить, это если бы волшебный юноша пришел убрать этот мусор». Клэр написала: «Поверьте мне, если вы в пятый раз пересмотрите «Похмелье» или в десятый раз пересмотрите «Джуна», вам будет куда веселее, чем при просмотре этой кучи дерьма». Ради карьеры кинокритика Клэр пришлось заставить себя досмотреть «Улетный транспорт», и затем первое, что она немедленно сделала, это занялась выведением яда из организма. По возвращении домой она достала ДВД с «Похмельем», посмотрела лучшие отрывки и с удовольствием похохотала. Вот только она, как и многие, несмотря на большое разнообразие неплохих работ в летний период, начала немного скучать по волшебному юноше, но мало того, что у него не намечалось выхода новой комедии, так он еще и не присутствовал на церемонии награждения кинопремии МТВ. Номинанты текущей 13-краткой премии МТВ были объявлены 26 апреля. Прошлогодний хит про азартные игры командам Ти-21 боролся в 4 номинациях: лучший фильм, лучшая актриса — Натали Портман, лучшая актерская команда — командам Ти-21, прорыв года — актер — Даниэль Ву. «Дьявол носит Прада» тоже был выдвинут в 4 номинациях: лучшая актриса — Джессика Альба, лучший злодей — Мерил Стрип, лучшая актерская команда — Джессика Альба, Мерил Стрип, Эмили Блант, лучший прорыв — актриса — Эмили Блант. С 8 номинациями за 2 фильма «Волшебный юноша» словно в очередной раз подтвердил звание главного фаворита премии МТВ. С 18 до 24 лет он всегда контролировал вещи, к которым стремилась молодежь. А отдельным лидером в этом году были «Пираты Карибского моря» с 6 номинациями. Лучшая актерская команда. Командам Ти-21. После того, как Кира Найтли объявила на сцене победителя, полный зал Шрайна Аудиториума разразился овациями и бурными аплодисментами. Те, кто получил награду, радостно взошли на сцену. И хотя несколько человек отсутствовало ввиду съемок «Светлячка», от команды МТ-21 присутствовали Натали Портман, Алексис Бледел и Джей Барушель, а от «Дьявол носит Прада» на сегодняшней церемонии были Мерил Стрип и Эмили Блант. Красиво одетая Натали и еще двое актеров под аплодисменты вышли на броско украшенную, ослепительно яркую сцену, приняли из рук Киры Найтли кубок в виде корзины попкорна, встали перед микрофоном и посмотрели на несколько тысяч зрителей перед собой. Альфа-женщина Натали, сжимая в руках кубок, с восторгом тихо воскликнула: «Вау!» Но трое актеров не вызывали никакого комичного эффекта. Публика лишь со слабой улыбкой глядела на них. Как они могут смешить в отсутствии волшебного юноши? «Это большая честь», — произнесла Натали, совершенно не планируя веселить публику и уж тем более не имея мысли. «Я смешнее Ван Яна». И дело было не в слабохарактерности, просто она не обладала врожденной способностью и страстью подобным образом выступать на сцене. Видя перед собой знакомые и незнакомые лица, она с улыбкой сказала: «Хе-хе, большое спасибо волшебному юноше. Без него не было бы нашей команды, которая круче гор». Стоявшие рядом Алексис и Барушель закивали, улыбаясь. Проигравшие в данной номинации Бен Стиллер с Оуэном Уилсоном, представлявшие Старски и Хатча, и Адам Сэндлер с Дрю Барримор, представлявшие 51-х поцелуев, ничуть не расстроились. Помимо того, что команда МТ-21 превосходила количественно, это и впрямь была культовая молодежная команда в истории кинематографа, а принимавшие участие в голосовании зрители так тем более были довольны. Зачем бы они здесь сидели, если бы кубок не достался этой пафосной, развязной, гениальной, самоуверенной команде? Но он совершил одну самую некрутую вещь. «Он женился», — сказала Натали и все-таки вызвала смешки в зале. Как-никак и Джуна умеет отжигать. Натали легонько потрясла кубком, продолжив: «Возможно, вот это самое крутое. Он совершил то, что удивило весь мир. Желаю этому парню и его единственному товарищу по команде всегда быть счастливыми». В Шрайн Аудиториуме тотчас раздались громкие аплодисменты и свисты. Алексис, которая тоже хлопала в ладоши, вдруг задалась наводящим вопросом, почему она почувствовала некую горечь в недавно прозвучавших словах. «Хе-хе, хи-хи», — глуповато засмеялась Натали, совсем не строя из себя крутую девушку. Она инстинктивно бросила взгляд на Киру Найтли. Если бы здесь был Ван Ян, он бы обязательно поглумился над ними двумя. Вспоминая прошлый телефонный разговор, Натали произнесла: «Перед тем, как приехать на церемонию, я позвонила и спросила Яна, если мы выиграем, у тебя есть что сказать?» Он ответил: «Конечно, я больше всего боюсь, что из-за этого фильма дети забросят учебу и уйдут с головой в блэкджек. Картина ведь уже снята с проката». Тогда пришло время рассказать им правду. Большинство юных зрителей моментально навострили уши, что волшебный юноша собирался рассказать. Затем они услышали, как Натали, имитируя интонацию и темп речи Ван Яна, строго произнесла: «Расскажи этим детям, что если они хотят хорошо играть в блэкджек, им необходимо поступить в МТИ. Даже Гарвард, который находится примерно в 2 милях, никуда не годится». В Шрайн Аудиториуме раздался веселый хохот присутствующих. Этот паренек отсутствовал, но передал отличные слова. Натали сказала «спасибо» и освободила микрофон для Алексиса и Барушеля. Алексис с воодушевлением благодарила: «Спасибо Ван Яну, спасибо каждому члену съемочной группы, спасибо моим родителям, которые с детства в меня верили и мне помогали». Ей в голову не могло прийти, что, поставив Ван Яна первым в списке и не сказав «спасибо моему парню», она вызовет у Джошуа продолжительную ревность, отчего тот ни с того ни с сего выругается на делавшую наброски детской комнаты Джессику. «Внимательнее следи за своим муженьком, Тхамате», — Джессика лишь ответила: «придурок». А наблюдая, как команда МТ-21 взяла награду за лучшую актерскую команду, Дрю Барримор невольно подумала о новом фильме «Везунчик» с ней в главной роли, который выйдет совсем скоро. Прошлым летом команда МТ-21 набрела мировую известность и вызвала настоящий ажиотаж вокруг азартных игр. Должно быть, и «Везунчик» в этом году сможет удержать всеобщую любовь к блэкджеку, но она не знала, повлияет ли ее участие на что-либо. Ей всегда казалось, что в этом фильме есть кое-какие не очень убедительные моменты. После того, как 5 июня была отснята церемония вручения премии МТВ, были оглашены все лауреаты. Лучший танец был у Шона Уильяма Скотта в «Американском пироге 3», лучшая драка прошла между Умой Турман и Тиаки Куриемой в «Убить Билла», лучший поцелуй присудили Оуэну Уилсону, Кармен Электри и Эми Смарт в «Старски и Хатче», Люси Лью из «Убить Билла» стала лучшим злодеем, Шон Эшмар из «Людей X2» и Линдси Лохан из «Чумовой пятницы» получили награду за лучший прорыв. Джонни Депп из «Пиратов Карибского моря» и Ума Турман из «Убить Билла» были признаны лучшими актерами. Джек Блэк завоевал победу в категории «Лучшая комедийная роль за школу рока», а «Властелин колец 3», как и следовало ожидать, победил в номинациях «Лучший фильм» и «Самый зрелищный эпизод». Ха-ха! Безудержно хохотала на диване в гостиной Эвелин, смотря по телевизору пародийный ролик премии МТВ. Этот ролик сочетал в себе команду МТ-21 «Дьявол носит Прада», а также запланированное на 25 июня «Похмелье 2». В Бостоне, Лас-Вегасе, Париже и других городах проводились поиски пропавших после бурных вечеринок людей. Волшебный юноша, Джессика Альба, Натали Портман поочередно появлялись в кадре. Один без конца менял красивые наряды, другая без конца маскировалась и гримировалась. Эвелин неожиданно снова прыснула. Ха-ха. Только, несмотря на то, что это выглядело смешно и обстановка была такой оживленной и веселой, Эвелин не покидала ощущение, что этой церемонии награждения чего-то не хватает. Она пожала плечами, догадаться было несложно. Ван Ян не присутствовал на сцене для объявления лауреатов или получения награды. Будучи его фанатом, она в самом деле начала скучать по тому, как этот паренек выступает в качестве эпизодического ведущего. Такое настроение было не только у нее, но и у несметного множества фанатов. Они скучали по его выступлениям на сцене и еще больше скучали по его летним фильмам, которые либо приятно удивляли, либо будоражили дух, либо трогали до глубины души. Также было много тех, кто через Яха и другие развлекательные СМИ узнал свежие новости, в которых говорилось, что сейчас Ван Ян со своей командой проводит натурные съемки «Светлячка» в провинции Альберта, Канада, прилагая все усилия, чтобы выпустить фильм в летний период следующего года. Альберта являлась знаменитым местом для съемок вестернов, там снималась «Горбатая гора», теперь появилось еще одно доказательство того, что «Светлячок» собирается быть в жанре космического вестерна. Текущий летний прокатный период вовсе не был лишен Ван Яна. Если «Похмелье 2» не имело к нему никакого отношения, то в списке членов съемочной группы «Ража» можно было найти его имя напротив должности креативный продюсер. С тех пор, как осенью 2002 года был утвержден проект «Раж», чьи производственные затраты в итоге составили 70 миллионов, прошел очень длинный путь к лету 2004 года. Ван Ян утвердил новичка режиссера китайского происхождения Джастина Лина, утвердил новичка сценариста Криса Моргана, неоднократно вносил поправки в сценарий и давал по нему рекомендации, также пригласил кассово-провальную Элайзу Душку и начинающую французскую актрису Еву Грин на главные женские роли, затем пригласил мускулистого новичка Криса Эванса и смуглого мускулистого ветерана Дуэйна Джонсона на главные мужские роли. Костяк команды «Ража» был создан Ван Яном собственноручно. Хоть он и не являлся исполнительным продюсером, режиссером и сценаристом, все же именно он был настоящим закулисным создателем. Это был криминальный боевик, где присутствовали перестрелки, взрывы, гонки, накачанные мачо и сексуальные красавицы. История повествовала о главном герое, чья банда спланировала и совершила невероятный грабеж в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Благодаря советам и вдохновению Ван Яна и благодаря режиссеру Джастину Лину и сценаристу Крису Моргану, «Раж», можно сказать, стал менее технически продвинутый, но более сумасшедшей версией еще не появившегося на свет «Форсажа 5». Он являлся коммерческим шедевром среди боевиков про гонки и криминал. В погоне за реалистичностью и экстремальной атмосферой съемочная группа «Ража» в процессе съемок разбила более 200 автомобилей. Каждый эпизод был насыщен взрывным, скоростным экшеном. Участвовавшие в закрытом показе киноманы в целом так оценили фильм. Может возбудить каждую клеточку тела. А слоган на рекламном постере гласил «Высшее наслаждение». Flame Films возлагала большие надежды на «Раж» и надеялась не только на успех отдельного фильма, но и на создание крупной франшизы. Естественно, не допускалось никакой халатности в проведении рекламной кампании. Самым успешным трюком было вывесить на стенах небоскребов в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и многих других городах гигантские трехмерные плакаты, которые создавали потрясающий эффект взлетающего вверх по зданию спорткара. Некоторые фотографии снимали и выкладывали в интернет сами прохожие, а некоторые снимки являлись вирусным маркетингом Flame Films. Эти довольно оригинальные трехмерные плакаты Ража можно было встретить по всему интернету. Однако из-за терактов 11 сентября многие раскритиковали данные плакаты, утверждая, что это имитация теракта. Это вызывает страх и беспокойство, вот только подобные репортажи о Раже лишь усилили рекламный эффект. Когда закончилась неделя с 4 по 10 июня, вышедший в 3855 кинотеатрах новый фильм «Гарри Поттер и узник Азкабана» ожидаемо завоевал еженедельное лидерство, хотя и уступил «Шреку 2» по дебютным сборам, заработав лишь 123 миллиона. А «Шрек 2», послезавтра, «Ледниковый период 2» продолжили делить между собой остальные высокие позиции в рейтинге. Сейчас основной силой в кинотеатрах были рассчитанные на все возрасты «Гарри Поттер 3» и «Шрек 2» и постепенно уходившие с главной сцены «Ледниковый период 2» и «Послезавтра». «Адренные девчонки», «Ван Хельсинг» и другие картины, чей показ шел менее чем в 1000 кинотеатров, либо коммерчески преуспели, либо провалились, но уже не могли удовлетворить потребности молодежи и взрослых. «Троя» тоже боролась из последних сил. На новой прокатной неделе, начавшейся 11 июня, вышли приключенческая фантастика «Хроники Риддика» с Качком Вин Дизелем в главной роли, «Степфордские жены» с суперкрасоткой Николь Кидман, «Раш и везунчик» от Warner Bros. Кроме того, 20-х Центуры Фокс решила взять реванш, выпустив частично анимированный фильм «Гарфилд». Какая из пяти новинок одержит победу? Или же «Гарри Поттер 3» удержит лидерство? По идее, «Раш» был окутан спасительным нимбом в виде волшебного юноши, фильм должен был стать фаворитом проката. Однако провал относившегося к тому же жанру двойного форсажа, начинающий режиссер китайского происхождения и малоизвестный костяк съемочной группы ставили под вопрос судьбу проекта. «Везунчик» за счет громкой, повсеместной рекламы уже превратился в классический фильм, идеально сочетающий романтику и подсчет карт. Создатели обещали принять эстафету у волшебного юноши и сделать очередную темную лошадку с Блэк Джеком, даже превзойти команду МТ-21. На какую сумму способна обаять зрителей Николь Кидман? Сумеют ли «Хроники Риддика» создать полноценную научно-фантастическую франшизу? 11 июня в Северной Америке в широкий прокат вышли 5 фильмов. «Раш» ворвался на большие экраны 3025 кинотеатров. В это же время в 3051 кинотеатре шел «Везунчик». Какой бы фильм посмотреть? В конце недели влюбленные парочки по всей Северной Америке, устроившие себе свидание, смотрели на афиши в фойе кинотеатров и размышляли над выбором. Выбором, который, возможно, повлияет на их настроение в течение всего вечера или даже всего уикенда, а то и более длительного промежутка времени. Глава 310. Лучшие способы воодушевить и помучить человека врум-врум. Вжух, бац. В кинозалах 3025 кинотеатров раздавались возбуждающие звуки грохочущих двигателей, мчащихся автомобилей и ударяющегося обо все подряд тяжелого груза. На больших экранах демонстрировались улицы Рио-де-Жанейро, два черных спорткара дотянули за собой огромный черный сейф, их преследовал отряд полицейских машин с включенными сиренами. Спорткары, точно ураган, неслись по улице, огромный сейф с шумом врезался в телефонную будку у дороги и разбил ее вдребезги, напуганные прохожие, завизжав, отбежали в сторону. Безумие. Зрители чувствовали, как в них закипает кровь, многие даже широко раскрыли глаза, чтобы не упустить ни одной секунды в процессе визуального любования этим идеальным сочетанием силы и скорости. Когда два автомобиля свернули на узкую дорогу и сейф снова со всесокрушающей мощью пронесся прямо сквозь первый этаж высотного здания, в зале тотчас раздались изумленные возгласы и вздохи. Зрительское сердце в этот вечер бешено колотилось и готово было вот-вот взорваться. На экране Элайза Душку, выступавшая удаленным координатором, удивленно спросила: «Эй, ребята, вы что, снесли банк? Боже, как же круто!» — невольно прошептала с улыбкой Клэр. Сидевшая вокруг молодежь тоже зашушукалась. Это и впрямь было очень круто. В отличие от Джуна, где крутость создавалась за счет уникальности главной героини среди сверстников, здесь, как и в команде МТ-21, крутость создавалась за счет бесшабашности и лихачества и переплеталась с напряженностью и весельем. Если команда МТ-21 была интеллектуальным боевиком, где такая атмосфера подчеркивалась с помощью монтажа, актерской игры и языка кадров, то «Раш» являлся боевиком в прямом смысле этого слова. Эффектные сцены демонстрировали свободный полет фантазии. Рекламный слоган на афише не соврал, это было высшее наслаждение. Пам-пам-пам. Догнавшие на мотоциклах двое полицейских стреляли на поражение в Криса Эванса и Дуэйна Джонсона, но те благодаря своим незаурядным навыкам вождения легко сбили их. Бойфренд Адам, сидевший рядом с Клэр, при просмотре ерзал на кресле, потирая кулаки, и возбужденно говорил: «Вот такими и должны быть боевики про гонки. Ох, невероятно. Этот фильм доставлял куда больше кайфа и эмоций, чем игра Need for Speed». Деньги на билеты были потрачены не зря. Адам решил, что обязательно порекомендует фильм своим друзьям. Будет очень обидно, если они такое пропустят. Вскоре два спорткара заехали на большой мост и в целях самопожертвования разделились. Главный герой Дуэйн Джонсон в одиночку тянул сейф и по очереди сбивал полицейские машины. При виде того, как помятые машины, переворачиваясь, падают с моста, наслаждавшиеся этим кульминационным моментом фильма зрители, конечно же, испытали бурю эмоций, но чрезмерное возбуждение, похоже, тоже до добра не доводит. Эвелин, нахмурившись, схватилась за сердце и начала делать глубокие вдохи. «Ой, мне что-то нехорошо, не пугай меня, Келли», ее близкая подруга, скривила рот, словно увидела что-то жуткое. Ранее из-за страстей Христовых умерли два человека. Неужели у этой девчонки опять припадок? Келли торопливо вымолвила: «Позвать кого-нибудь на помощь? О, боже мой!» Отдыхавшая с закрытыми глазами Эвелин махнула рукой: «Не нужно, успокойся. Если я когда и помру в кинотеатре, то только при просмотре фильма «Волшебного юноша». А этот все-таки немного не дотягивает. Ох, хух, и какой черт дернул меня прийти сюда?» Такой вопрос витал в головах зрителей, что сидели в других кинозалах 3051 кинотеатра. И зачем только они пришли смотреть этот бред под названием «Везунчик»? Маркус зевнул, наблюдая на большом экране за Эриком Бана и Дрю Барримор возле игорного стола, после чего потер слепавшиеся глаза. Это он идиот или что? О чем, в конце концов, повествует этот фильм? Вялость навалилась не на одного Маркуса. В зале отовсюду то и дело слышались зевки. С течением времени некоторые зрители наконец начали терять терпение и уходить с сеанса преждевременно. Сперва это был один человек, потом двое. Маркус дотронулся до своей девушки Селены, утомленно промолвив: «Идем отсюда. Лучше погулять и подышать свежим воздухом, чем торчать здесь и смотреть это унылое дерьмо. Поверить не могу». Он сердито замахал руками. Неужели они не смотрели команду МТ-21? Черт, как можно было снять такой отстой? Селена же немного колебалась. «Но мы ведь заплатили деньги». Раньше пара не питала никакого интереса к Блэкджеку, но после прошлогоднего просмотра команды МТ-21 довольно сильно увлеклась такими вещами, как Блэкджек и подсчет карт. Они до сих пор хорошо помнили классические сцены из этого фильма, как в самом начале Джефф Ма и властная девушка закидывают друг друга математическими задачами, как команда МТ нагло и бешено штурмует игорные города и издевается над женщиной-детективом, как в конце дергают за ручку игрового автомата. Они помнили те дерзкие и забавные реплики, которые молодежь стала часто употреблять в своей речи. «Потому что мы можем, выигрыш есть, можно и поесть, автоматы для лузеров». И затем в этом году Warner Bros. Презентовала «Везунчика», которого активно продвигала, не хватало разве что надписи на афишах. Интереснее, чем команда МТ-21. Воодушевленные Маркус и Селена попались на эту удочку и в итоге увидели кучу дерьма. Главный герой, парень, помешанный на азартных играх, из-за чего он поссорился с отцом. Появление в его жизни главной героини дает ему осознать собственные проблемы. В конечном счете парень обретает любовь, налаживает отношения с отцом, побеждает в карточном соревновании. Фильм еще не закончился, но Маркус и Селена уже разгадали весь сюжет. И что ужаснее всего, режиссер сделал из фильма невыносимую кучу дерьма. Зрители лишь наполняли разочарование, отвращение и возмущение. «Ха, ты спятила? Ну да, мы заплатили деньги, но заплатили не для того, чтобы мучить себя». Вышел из себя Маркус, увидев на экране нелепейшее, ни на что негодное карточное мастерство. Он сделал глубокий вдох, но все равно не выдержал и приглушенным голосом выругался. «Если ты готова и дальше тут сидеть, только чтобы чувствовать, что не потратила деньги зря, продолжай сидеть. Я не буду, с меня хватит. Я сейчас же ухожу, черт». Несмотря на то, что в своей ругани он использовал шаат вместо шит и дарн вместо дамны. Это не звучало так уж грубо и бескультурно, тем не менее здесь был кинозал и в данный момент шел фильм. Что будет, если кто-то зашумит? В соседнем зале, где показывался Раш, шумящий человек наверняка навлек бы на себя презрительные взгляды и раздраженные шипения окружающих, но здесь сидевшие вокруг многие молодые люди одного с Маркусом возраста показали большие пальцы и одобрительно отозвались. «Абсолютно поддерживаю. С меня тоже хватит, черт». Также было немало зрителей, которые продолжали зевать и бесцельно пялиться в экран. Мы могли бы воспринимать этот фильм как пародийную комедию. Видя, что всеобщее возмущение нарастает, не желавшая напрасно расставаться ни с одним центом Селена не растерялась и предложила абсурдную на первый взгляд идею. Указав ладонью на экран, она объяснила: знаешь, будем сравнивать его с 21, тогда он будет казаться очень смешным». У недоумевавшего Маркуса и остальных пробежал блеск в глазах. Похоже, это было неплохое предложение, к тому же после ее слов фильм и впрямь стал казаться забавным. Кто-то уже не удержался от смеха. «Ха-ха-ха, эта шайка из Warner Bros. Принимает нас за дураков. Позор, надо же было купить этот билет», опять заворчал Маркус спустя некоторое время, когда вдоволь насмеялся и постепенно начал скучать, задумавшись над тем, что сегодняшний вечер оказался пустой тратой денег и времени. Он уже решил, что по возвращении домой напишет в интернете несколько саркастичных фраз в адрес этой кучи дерьма и заодно предупредит других не ходить в кино. Он посмотрел на незнакомого белого молодого парня рядом с собой, раздраженно заявив: «Вот честно, знай раньше, я бы лучше дома на ДВД посмотрел «Команду МТ-21». Парень тут же принял сердитый вид, закинул попкорн в рот и, жуя, пожаловался: «Ага, действительно обидно, знай раньше, сходил бы на Раш. Говорят, там Ван Ян креативный продюсер». Его белая девушка, сидевшая рядом, посетовала: «Я же говорила тебе, невозможно, чтобы кто-то снял про Блэк Джек лучше, чем волшебный юноша. Теперь ты и сам убедился». Парень беспомощно взялся за лоб: «Просто я не думал, что все будет настолько плохо. Да, даже представить невозможно, чтобы было все настолько плохо», — донесся голос зрительницы с заднего ряда. Люди обернулись и увидели девушку в панаме, которая жевала жвачку и, качая головой, говорила: «Почему фильмы бывают плохие? По разным причинам, но здесь плохо абсолютно все. Эх, как же я скучаю по волшебному юноше». Окружающие с глубоким пониманием отнеслись к ее последним словам, особенно сейчас, когда им приходилось терпеть низкосортную работу. Они один за другим вымолвили: «Ага, без него и впрямь скучно». Маркус кивнул и пожал плечами, снова с раздражением сказав: «Почему этим летом нет его фильмов? Светлячок выйдет только в следующем году, вот сволочь». Селена печально вздохнула: «Хочу посмотреть Светлячка». Когда закончились 125-минутный Раш и 124-минутный Везунчик, а также Степфордские жены, Хроники Риддика и другие фильмы, выходившие из кинозалов группы зрителей, имели совершенно разные выражения лиц. Одни улыбались и увлеченно болтали под действием недавнего возбуждения и зрелищности, другие скалили зубы и хмурились из-за скуки и отвращения, которые ранее пришлось им испытать. Будь то рядовые зрители или критики, эти настроения беззастенчиво демонстрировали их отношение к просмотренным фильмам. 3-5 балла на имп, 12% и 10% свежести на Rotten Tomatoes среди всех критиков и топ-критиков на основе 75 рецензий, 16% свежести среди 56584 проголосовавших зрителей. Такие данные были по Везунчику, помимо них еще присутствовали негативные, практически наполненные ненавистью отзывы. Кирк Ханикат из Тхехолывот Репортер написал: «Фильм пресный, топорный, душный». Лия Макларин из Globe and Mail так оценила: «Крайне редко бывает так, чтобы фильм был настолько ужасен, особенно когда перед ним есть успешный образец для подражания». И это еще были вежливые отзывы. Пользователь с Майнус с темноволосым белым парнем на аватаре поставил ползвезды и написал: «Здесь собран звездный состав. Оскароносный сценарист Эрик Рот, режиссер Кертис Хэнсон, Эрик Бана, Дрю Барримор. И они совместными усилиями наложили большую кучу дерьма. Шаблонный сюжет, абсолютно неправдоподобный игорный стол, нелепые реплики. Как они умудрились такое сделать?» Тоже поставивший ползвезды Маркус Д. написал: «Сложно представить, чтобы кто-то сейчас так упрощенно и по-идиотски изобразил игру Blackjack в кино. Они думали, что зрители не смотрели «Команду МТ-21». Если да, то кто захочет смотреть это дерьмо? Если для вас этот фильм – лучшее средство для отдыха на выходных, значит, у вас очень несчастная жизнь. Язвили не только рядовые зрители, данный комментарий дал журнал «Варьеты». Yahoo Entertainment, поставивший оценку «D», написал: «Фильм испортил все, что можно испортить. Абсолютный мусор». Критик Конор Бреснар с сайта Бомб придерживался того же мнения. Он выразился более колко: «Рекламная кампания, которую устроила Warner Bros., теперь выглядит такой смехотворной. Это даже нельзя сравнивать с 21. После просмотра этой низкопробной картины я определенно начал скучать по волшебному юноше». Все эти недовольства звучали, во-первых, из-за того, что два фильма относились примерно к одной категории, а во-вторых, во время промокампании «Везунчика» часто упоминалась команда MT-21 для привлечения к себе еще больше внимания. Создатели даже намекали на то, что «Везунчик» значительно превосходит 21 по качеству. «Мы показали многочисленные связи и влияние между азартными играми, бытом и семьей. Такое в других фильмах про Лас-Вегас не встретить». Уже тогда эта дерзкая попытка унизить короля Лас-Вегаса вызвала насмешки со стороны бесчисленных киноманов. В остальных фильмах не играют в азартные игры, а всего лишь решают математические задачи. Видимо, у нас очередной оскароносный шедевр. Теперь, когда все стало понятным, киноманы могли откинуть осмотрительность и свободно издеваться над этим оскароносным шедевром. Роджер Эберт на время вернулся в стан фанатов «Волшебного юноши». Он в специальной рубрике «Чикаго Сан» написал: «Лучший способ воодушевить человека – это включить ему команду МТ-21. Лучший способ помучить человека – это включить ему везунчика». После большого текста с подробными издевками он не забыл похвастаться своим даром предвидения. «Я уже давно говорил, что 21 – непреодолимая вершина. Ван Ян выжал все, что можно из этого жанра. Почему до сих пор есть те, кто в это не верит? Любой, кто пойдет в кино на это, пожалеет о своем выборе», – открыто высказался Уэсли Моррис из «Бостон Глоб». Кайл Смит из «Нью-Йорк Пост» написал: «Вы получите больше удовольствия, если останетесь дома и сыграете в пасьянс, чем при просмотре данной картины». «Везунчик» подвергся самой яростной критике. Почти во всех рецензиях критиков и пользователей обращалось внимание на то, какая команда МТ-21 и какой отвратительный «Везунчик». Элвертон не то сочувствовал, не то глумился. «Мне вспомнилась премия МТВ, что прошла несколько дней назад. Дрю Барримор видела, как 21 взяло награду за лучшую актерскую команду. Уверен, она сейчас горюет. А пока страдал «Везунчик», у других новых фильмов была своя участь. «Хроники Риддика» получили 29% и 12% свежести среди всех критиков и топ-критиков и, несмотря на 79% свежести среди зрителей, лишились надежды создать классическую научно-фантастическую франшизу. Мик Лассель: «Пустой фильм, иногда вызывающий смех смертельно серьезной атмосферой». У «Степфордских жен» ситуация была еще более критичной. Картина получила лишь 36% свежести среди зрителей и 26% и 30% среди критиков. Джеффри Чен: «Какой грустный, грустный бардак. Гарфилд тоже не справился, судя по трем показателям. 15%, 12% и 54% свежести». Ричард Роупер: «Фильм без энергии и вдохновения. Неужели все новинки этой недели потерпели фиаско?» Следовало иметь в виду, что Flame Films в сообществе критиков уже потерпело 4 поражения подряд, даже «Волшебный юноша» лишился статуса непобедимого. Однако, когда жители Северной Америки открыли газеты за новый день, то обнаружили, что Раш заслужил похвалу. Когда фильм закончился, сидевший позади меня паренек сказал: «Клево». Он остался очень доволен, и это правильная реакция. Дэвид Динби, «Нью-Йоркер». Режиссера Джастина Лина сопровождает дух, который помогает ему придумывать безумный экшен. Пусть даже ради этого приходится нарушать законы физики. Брэндон Фипс и Мэсэн Цом: «Раш на сегодняшний день самое искреннее и самое увлекательное голливудское кино». Уэсли Моррис, «Бостон Глоб». «Фильм сообщает тебе, как нужно делать летнее кино». Элизабет Уизман, «Дейли Ньюс». 87% и 85% свежести среди критиков на основе 78 рецензий, 94% свежести среди 65-281 зрителя, 7-9 балла на IMDb. Свежесть «Ража» позволила прекратить серию поражений Flame в сообществе критиков, тем более зрители в основном выражали восхищение, поэтому это был единственный новый фильм с превосходными отзывами на этой неделе. «Rush» – один из самых крутых и незаурядных боевиков этого года, вдобавок это лучший фильм про гонки на текущий момент. Он сошел с гоночной трассы и легко разгромил франшизу «Форсаж». Ограбление не совсем реалистичное, но ты забываешь про существование физики, ибо находишься под глубоким впечатлением. Поразительные экшн-сцены, смешные диалоги, привлекательный актерский состав, радующий глаз. Гарантирую, фильм превзойдет любые ваши ожидания, так написал поставивший 5 звезд Арсения Г. Тому, что «Rush» удостоился похвалы, Ван Ян, занятый натурными съемками «Светлячка» в Канаде, нисколько не удивился, поскольку эта бомба с подожженным фитилем просто-напросто не могла не взорваться. Джастин Лин был выпускником УЦЛА и отлично владел основами режиссуры, вот только основы режиссуры не означают умение работать на съемочной площадке, к тому же вред от слишком продолжительного обучения в университете заключается как раз в том, что тебя окружает огромное количество всевозможных рамок и шаблонов и твоя креативность подавляется определенными правилами. Ван Ян с самого начала недвусмысленно и неоднократно говорил Джастину: «Открой свой разум для фантазий, не снимай по тем шаблонам, что нас учили. Прежде всего, не задумывайся над тем, возможно ли осуществить ту или иную идею. Сперва придумай нечто невообразимое и возбуждающее, от чего бы ты орал, как сумасшедший, а затем уже думай, как воплотить в жизнь эти кадры. Не надо обращать внимания ни на какую физику, не надо сильно зацикливаться на логике». Только когда внутреннее безумие Джастина высвободилось наружу, начались съемки «Ража». Очевидно, это позволило ускорить созревание Джастина. Несмотря на неопытность, у него не было студенческого кино вроде «Поединка», который изначально должен был стать его вторым режиссерским фильмом в 2006 году. «Поединок» как раз и критиковали за то, что он слишком прилизан, выполнен по устоявшимся стандартам, и тем более за то, что это в целом реклама набора в армию, в результате чего он получил 10%, 3% и 63% свежести среди всех критиков, топ-критиков и зрителей. А нынешний рынок 2004 года имел далеко не такие высокие запросы к боевикам про гонки, как во времена «Форсажа 5» 2011 года. «Rush» своим появлением нагло перевернул все устои и крепко вцепился в крутой нерв молодежи. Когда период с 11 по 17 июня спешно ушел в прошлое, появились результаты еженедельного рейтинга североамериканского бокс-офиса. Игральные карты не приняли эстафету у «Волшебного юноши», Николь Кидман потерпела поражение, «Гарри Поттер 3» тоже не смог удержать лидерство, его безжалостно сбили с чемпионского трона два черных спорткара. Глава 311. Кто-то радуется, кто-то грустит. С 1980 года по сегодняшний день в североамериканских кинотеатрах вышло мало фильмов про гонки, вместе с «Ражем» насчитывалось всего лишь 18 штук. Наименее прибыльной картиной была «Зона скорости» 1989 года, которая за неделю пробного показа всего в 4 кинотеатрах заработала $3686. Лидером же являлся вышедший летом 2001 года «Форсаж», который собрал 144 миллиона в Северной Америке и 207 миллионов в мировом прокате. На втором месте находился «Двойной форсаж» 2003 года, собравший 127 миллионов в Северной Америке и 236 миллионов в мировом прокате. А в последние годы остальные фильмы про гонки терпели неудачу в Северной Америке. Немецкий фильм «Не тормози», который завезла компания Allianz Atlantis в 2003 году, за неделю пробного показа в 86 кинотеатрах заработал 56 тысяч. В 2001 году, за два месяца до выхода «Форсажа», «Гонщик» с Сильвестром Сталлоне в главной роли собрал всего лишь 32,72 миллиона в Северной Америке и 54,74 миллиона в мировом прокате. Такой печальный результат стал тяжелым ударом для франчайзи «Pictures» и еще нескольких независимых компаний, которые потратили 94 миллиона на производство этого фильма. Иными словами, в настоящее время на рынке лишь «Форсаж» являлся успешной работой, а каким образом запустить в производство третий фильм, когда бюджет второй части вырос до 76 миллионов? Universal Pictures пока пребывала в размышлениях, но Flame Films не дала им время поразмыслить и дерзко бросила вызов рыночному статусу франшизы «Форсаж», причем, похоже, добилась успеха, ибо их картина в первую же неделю стала лидером проката. да еще и сместила лидера прошлых недель Гарри Поттера 3. Ослепительный чемпионский трон достался обчистившему 3025 кинотеатров на сумму 60-41 миллиона рожу, что было чуть меньше, чем у двойного «Форсажа», заработавшему в первую неделю 64,9 миллиона и больше, чем у «Форсажа» с 57,81 миллиона. В плане отзывов «Раш» определенно превзошел своих двух соперников. Комментарий Yahoo Entertainment по поводу еженедельного рейтинга гласил: «После «Ража» гонки в остальных фильмах кажутся мелкими шалостями. При поддержке Ван Яна Джастин Лин выжал максимум из своего дебютного коммерческого фильма. Это настоящий взрыв крутости. Картина непременно будет в тройке сильнейших конкурентов в последующие несколько недель». Родился еще один чемпионский режиссер китайского происхождения, 33-летний Джастин Лин. Его высшее образование, надежные базовые навыки, сумасшедшие идеи для экшн-сцены и режиссерская креативность, а также незаурядные бизнес-способности, являвшиеся важнейшим ключевым моментом, позволили ему после получения еженедельного чемпионства сломать невидимые барьеры, мешавшие ему пробиться в Голливуд. Такие факторы, как возраст, внешность и характер, не позволяли ему стать идолом, но он уже ворвался в топ режиссеров младше 40 лет. Многие студии и продюсеры подумывали пригласить его в режиссерское кресло своих новых проектов. Как сильно он сможет выделиться, зависело от дальнейших достижений «Ража», а резко повысилась репутация не только у режиссера Джастина Лина и сценариста Криса Моргана, но и у Скалы Дуэйна Джонсона, кассово-провальной Элайзы Душку и двух новичков, Криса Эванса и Евы Грин. Кто-то радуется, кто-то грустит. На втором месте оказался «Гарри Поттер 3» с 49,83 миллиона, на третьем месте «Шрек 2» с 34,66 миллиона, на четвертом «Хроники Риддика» с 33,08 миллиона, на пятом «Гарфилд» с 31,01 миллиона, на шестом «Степфордские жены» с 30,25 миллиона. Террасу на крыше пляжного коттеджа в Малибу обдувал приятный ветерок и освещало яркое солнце. На экране ноутбука высвечивался свежий рейтинг североамериканского бокс-офиса за последнюю неделю с 11 по 17 июня. Находившиеся на 54 месте «Мгновения Нью-Йорка» заработали в 58 кинотеатрах 66 тысяч долларов, общие сборы составляли 8,54 миллиона. Это был провальный провал. На фоне телевидения, музыкального альбома и детских книг, где сестры Элсин добились успеха, такой результат казался еще более позорным. Эшли Элсин в очередной раз раздраженно пожаловалась: «Я же говорила, что есть проблемы со сценарием и режиссером, это ты говорила, что все окей. За шестую неделю собрали 66 тысяч. Ты разве не говорила, что больше не будешь читать новости?» Изумилась тоже загоравшая на солнце Мэри Кейт Элсин, посмотрев на сестру, которая была старше ее на 2 минуты, с невинным видом потянула через трубочку охлажденный сок. «И почему я не видела, чтобы ты на съемках ругалась?» Эшли продолжала жаловаться. «Какие-то гнусные азиаты. Как можно было допустить такую идиотскую ошибку?» Мэри Кейт несогласно скривила рот. «Проблема не в этом. Мы недооценили большое кино. Хех, почему ты в свое время не пригласила волшебного юношу написать нам сценарий и выступить режиссером?» Согласно исследованию, которое провел дистрибьютор Warner Bros., ужасным было то, что 83% аудитории «Мгновений Нью-Йорка» составляли девочки младше 11 лет. Что это означало? А означало это то, что подростки, совершеннолетняя молодежь, люди среднего и преклонного возраста абсолютно не интересуются сестрами, даже, можно сказать, не знают их. С одной стороны, Эшли и Мэри Кейт были знаменитостями, с другой же стороны, не имели никакого кассового потенциала, их смотрели лишь дети, которые не приносили никакой реальной прибыли фильму. Больше студии и дистрибьюторы не будут превозносить их как суперзвезд. Они останутся звездами, но не кинозвездами. Им больше не будут предлагать сняться в проектах, где главные роли созданы специально для близнецов, разве что они сами проинвестируют такие проекты, но сколько еще «Мгновений Нью-Йорка» сможет выдержать Dual Star Entertainment? Подумав об этом, Эшли, выслушивавшая в свой адрес непрекращающиеся издевки от младшей сестры, тем не менее не горела желанием брать реванш за провал. Неужели ее сестра думала, что Dual Star не рассматривала другие кандидатуры? Но самой крупной шишкой, которую они могли себе позволить, была Дэнни Гордон. Волшебный юноша, раньше не было никаких шансов, а впредь так тем более. Эшли вздохнула. «Мне надоело сниматься, Я завязываю, скучно. 83% девочки младше 11 лет, эта информация позволила ей отчетливо осознать, что будущее Dual Star Entertainment заключается не в большом кино, а в детском бизнесе. Мэри Кейт беспечно прищелкнула языком. «Ну так завязывай». После чего она бездумно спросила, кто лидер недели. Эшли скользнула взглядом по экрану. «Кто-кто?» «Ван Ян». «Ох, эти азиаты», — вымолвила Мэри Кейт и прошептала какую-то ругань. «Черт, опять этот идиот Ван Ян, да кем он себя возомнил, устроил лишний скандал. Если бы не он, были бы у мгновения Нью-Йорка настолько плохи дела, заставили бы Dual Star принести извинения, при воспоминании о том, что раньше она испытывала к нему некоторую симпатию». Мэри Кейт стало тошно. Она вдруг о чем-то подумала и тут же приободрилась. А разве не вышел еще один фильм про Блэкджек? Как у него обстоят дела? Везунчик заработал в 3051 кинотеатре 10-24 миллиона, попал на 8-е место в рейтинге и стал худшей картиной среди 5 новинок недели. Стоило отметить, что в первый день было собрано аж 5,61 миллиона. А за последующие 6 дней набралось в общей сложности 4,62 миллиона. Yahoo Entertainment написал следующий комментарий. Учитывая столь негативные оценки, кто согласится идти в кино и платить за то, чтобы помучить себя? Если соберетесь сравнивать этот фильм с 21, то это самонадеянный поступок. О, ну и мусор, тотчас разочарованно выругалась Мэри Кейт. Когда Эшли равнодушно зачитала результаты, этот фильм не смог создать ни малейших хлопот. Ни капли угрозы. Да кто же, в конце концов, способен расправиться с этим идиотом? Мэри Кейт, задумавшись, произнесла. Хорошая новость. Мы можем поиздеваться над этой дрянью Дрю Барримор. Кто способен расправиться с Ван Яном? Он сам. У него вроде бы намечался новый режиссерский фильм. Мэри Кейт улыбнулась. Этот, как его, светлячок точно обречен. Шанс китайца. Шанс китайца. Чинаман эсчинце. Расистское выражение, означающее «ни единого шанса». Однако Эшли было все равно, она знала, что с тех пор, как Ван Ян высмеял их, Мэри Кейт не желала мириться и относилась к нему враждебно. «Светлячок, шанс китайца, возможно», — Эшли сказала. «Тебе лучше не привыкать к подобным фразочкам. Все-таки мы должны поддерживать имидж, нельзя, чтобы разрушился наш бренд одежды». Мэри Кейт показала пальцем на свои щеки, слабо улыбнувшись. Это улыбка китоксиканца, тьфу, китоксиканец, чиноксицан, подразумевает человека с китайскими и мексиканскими корнями, это оскорбительная форма обращения. Естественно, Мэри Кейт глумилась над браком Ван Яна и Джессики Альбы. Эшли покачала головой, с улыбкой сказав, вот все как раз из-за этого твоего ребячества. Мэри Кейт презрительно промолвила, не говори так, будто ты тут совсем ни при чем. А-а, раздался в гостиной полный гнева крик. Яростно прокричавшись, Дрю Барримор постепенно затихла и, пыхтя, выругалась. Они одурачили меня, ублюдки. Дерьмовый фильм, сукины дети. Как внешний мир и догадывался, она сейчас и впрямь испытывала глубокое разочарование и жгучий гнев. Да как же так, обе картины были просраны Блэкджек, только один фильм засыпали похвалой и Натали Портман даже почти номинировали на Оскар за лучшую женскую роль, а над ней, Дрю, сейчас насмехался весь мир, опять, твою мать, как же бесит. Дрю уперлась руками в бока, какое-то время поскрежетала зубами и внезапно кинулась к телефону. Набрав номер агента, она громко извергла свое недовольство. «Я хочу играть в светлячке, спроси там про меня». «Нет, нет возможности, господи, и зачем я наняла именно тебя агентом? Успокоиться, ты подсунул мне дерьмо, большую кучу дерьма, это будет лучше команды MT-21, будет более трендовым». «Ага, ублюдок, да мне плевать, что ты думаешь, я хочу играть у волшебного юноши». Утрой только на 5-й неделе проката североамериканский бокс-офис перевалил за 100 миллионов. На этой неделе фильм занял 10-е место, заработав 3,06 миллионов в 2003 кинотеатрах. Самым гадким были награда за лучшую физическую подготовку, разбитые надежды на Оскар. 9 месяцев съемок пошли псу под хвост. В последнее время Брэд Питт пребывал в скверном, раздражительном настроении. Сейчас он с самого утра услышал новость о преодолении отметки в 100 миллионов и следом узнал о том, что Раш взял лидерство. Дженнифер Энистон с улыбкой промолвила. Кажется, этот фильм спродюсировал Ван Ян, какой все-таки крутой паренек. Брэд моментально пришел в ярость. Ну конечно, волшебный юноша самый крутой. Наконец, не выдержав, вспыхнул Брэд и с криком опрокинул диван. Черт, теперь и ты решила посмеяться надо мной. Возможно, он и сожалел о том своем выборе, но ему не хотелось, чтобы при нем упоминали Светлячка и Ван Яна. Как только он слышал эти упоминания, он становился особенно злым и подавленным. Flame Films еще и заполучила права на экранизацию двойной рокировки, тогда как он планировал купить эти права. Почему все события и люди против него? Дженнифер впала в ступор, увидев, как ее муж, чуть ли не задыхаясь от гнева, бешено громит гостиную. Что случилось? Чувствуя обиду, она тоже рассердилась. Какая муха тебя укусила? Я задела твое самолюбие? Сравниваешь себя с 24-летним мальчишкой? Думай, что хочешь. Тошнит уже. Брэд угрюмо направился в туалет. Самолюбие тут было ни при чем. Неужели ему, самому Брэду Питту, нужно кому-то завидовать? Вот только ему в самом деле уже осточертела эта унылая жизнь, в которой шло все наперекосяк. Хорошо хоть, скоро, в августе, начнутся съемки мистера и миссис Смита, и ему не придется снова ежедневно сталкиваться с этим пацаном. Компания-производитель 20th Century Fox запланировала выход мистера и миссис Смит на июнь 2005 года, конкурентами выступит Бэтмен, а также Светлячок. С хлопком закрыв за собой дверь туалета, Брэд вздохнул. Светлячок, Канада, провинция Альберта. Под ясным синим небом пылала жизнью бескрайняя южная равнина. Зеленая трава колыхалась по ветру, где-то носились бизоны, ковбои подстегивали своих лошадей. Но съемочная группа Светлячка уже завершила натурные съемки равнины и к настоящему времени переместилась в долину Кананаскис. Здесь не только находилась горбатая гора, но еще и появилась долина Серенити. Это была тихая изумрудно-зеленая горная долина. Помимо густых лесов, покрывавших склоны гор, справа у склона протекала большая голубая река. Хотя здесь как бы располагалась долина Серенити, место, где капитан Мелло и его люди участвовали в ключевой битве за долину Серенити, данная горная долина на большом экране не будет выглядеть абсолютно аутентично. Потому что отснятые кадры пройдут обработку с помощью компьютерной графики, внесутся изменения в окружающие объекты вроде равнины, гор и рек, какие-то сцены даже придется снять полностью на зеленом экране, чтобы получить идеальную, в понимании Ван Яна, долину Серенити. Ему требовались кадры этих горных склонов и долины, особенно кадры, где стоишь на горной вершине и смотришь в простирающееся перед тобой небо. Но здешние места не создавали у Ван Яна фантастического ощущения, что горные цепи плотно опоясывают равнинные леса, а речной поток не знает препятствий. Не создавалось эффекта слияния Востока и Запада. В данный момент съемочная группа хлопотала над заданиями, поставленными на сегодняшний день. Битва за долину Серенити являлась одним из тех эпизодов Светлячка, которые снимались на пленку IMAX. Поэтому в последнее время использовалась громоздкая камера IMAX MSM9802, в мире насчитывалось всего 3 штуки данной модели. В отличие от более портативной и часто встречающейся камеры MKLW, имевшая более высокую стоимость изготовления и застрахованная на $500 000, камера MSM9802 могла вместить в себя пленку IMAX длиной 1000 футов, примерно 305 метров, что было вдвое больше, чем у MKLW. Это позволяло за раз снимать 3-минутный ролик с частотой 24 кадра в секунду. Незачем зацикливаться на том, что 65-миллиметровая пленка IMAX стоила в 4 раза больше, чем стандартная 35-миллиметровая пленка, и каждый неудачный дубль прожигал деньги, притом вынуждал обновлять пленку. Следовало лишь отметить, что камера MKLW весила 46 фунтов, 28 килограмм, тогда как MSM9802 весила 132 фунта, 60 килограмм, причем это был лишь собственный вес. Учитывая, что и бобины с пленкой тоже были нелегкие, не стоило и рассчитывать, что Уоллип Фистер сможет взвалить эту махину на плечо. Каждое перетаскивание камеры представляло из себя немалый труд. В последние пару дней съемочная группа снимала местность сверху и чуть было не уронила MSM9802. Почему бы не использовать камеру MKLW, которая может за раз снимать один 5-минутный ролик? Потому что 3-минутную пленку MSM9802 нельзя полностью расходовать, надо оставить часть незаписанного куска для постобработки, так что в реальности приходилось почти каждую минуту менять бобину с пленкой. Ван Яну и Уоллип Фистеру казалось, будто они вернулись во времена использования камеры Super 8, в которой тоже приходилось часто менять катушку пленки. Аккуратнее, аккуратнее. Уолли командовал съемочной группой, которая поднимала МСМ-9802 на просторный склон горы. Специальная операторская тележка, в которую была загружена камера, медленно катилась вверх. Ни в коем случае нельзя было допускать даже малейшую оплошность и халатность, иначе тележка покатится назад или опрокинется. Если бы у этой аппаратуры была душа, вся съемочная группа заботилась о ней, как о маленькой принцессе. Находившийся на горной вершине Ван Ян назирался по сторонам через видоискатель, планируя кадры, которые точно должны были его удовлетворить, ибо следовало знать, что 1 минута пленки занимала неделю постобработки. В текущей сцене синяя перчатка не присутствовал, из экипажа Serenity была только Зои в исполнении Джины Торрис. Тем не менее сегодня актерский состав на съемочной площадке был в полном сборе. Роберт Дауни-младший, пребывавший в прекрасном настроении, с широкой улыбкой на лице читал сценарий в зоне отдыха для актеров. Джессика, ежедневно посещавшая площадку вне зависимости от того, были ли ее сцены, сидела на берегу реки. Поскольку сегодня не было ее сцен, она вместо чтения сценария слушала журчание воды и самозабвенно рисовала в тетради, проектируя детскую комнату. Здешняя непостижимая природа служила ей неисчерпаемым потоком вдохновения. Хм, Джессика потрясла карандашом. Не лучше ли будет, если на стене у входа нарисовать небо с облаками? Дорогая, смотри, я красивый. Когда съемочная группа закончила подготовительные работы, Ван Ян отошел в трейлер и переоделся в наряд солдата независимых, выполненный в ковбойском стиле, после чего позволил команде гримеров поработать над ним и затем подошел к Джессике, чтобы похвастаться. Он собирался сыграть бывшего подчиненного капитана Мэла по имени Торнадо, также его называют Тото. В будущем Торнадо откликнется на призыв собраться всем старым подчиненным капитана Мэла. Вместе они примут участие в операции по наступлению на спутник Альянса и передаче сигнала, в котором содержится правда о планете Пожирателей. А сегодня планировалось снять завершение битвы за долину Serenity, в которой независимые терпят поражение и сдаются. Конечно, также были сцены с участием Ван Яна. Эта причина и побудила Хита Леджера, Майкла Питта, Эллен Пейдж и других главных актеров собраться на съемочной площадке. Они хотели посмотреть, сколько дублей испортит режиссер, да еще и на пленке IMAX. Красивый. Джессика подняла глаза, ее сердце тут же подскочило, она вцепилась зубами в кончик карандаша. Вау. Ван Ян поправил воротник, выпятил грудь и с довольным видом сказал: «Каждый мальчик мечтает побыть военным». Джессика широко раскрыла глаза. «Я тоже. Я в детстве хотела пойти в ВВС». «Да, ты была бы самым красивым летчиком». Ван Ян подтянул стул, присел, как ни в чем не бывало огляделся по сторонам и, увидев, что никто на них не смотрит, сделал глубокий вдох. «Я так волнуюсь, боюсь неудачных дублей, как быть?» Глава 312. Взрывной прорыв режиссера. Такие высококачественные камеры, как и IMAX MSM-9802, в основном разрабатываются для создания документального кино и пейзажной съемки, а не для научно-фантастических боевиков вроде «Светлячка». Пусть даже картинка получается потрясающе привлекательной, очень много сил приходится затрачивать на построение композиции кадра, к тому же от режиссера требуется высокая креативность. В отличие от традиционного, знакомого 35-мм формата, при 65-мм формате с 15 перфорациями на шаг кадра режиссер и оператор должны соблюдать и создавать совершенно новые критерии построения композиции. Под ясным голубым небом тянулось, то вздымаясь, то опускаясь, изумрудно-зеленая горная долина. Доставленная на склон операторская аппаратура уже была расставлена, локацию тоже обустроили соответствующим образом, но это вовсе не являлось сигналом для начала съемки. Одетый в форму сержанта независимых, Ван Ян стоял за огромной кинокамерой и, нагнувшись и закрыв один глаз, с помощью электронного видоискателя проверял отдаленную зону для выступлений. Затем он обратился к Уолли Пфистеру. «Здесь проблемы с фокусным расстоянием, нельзя использовать малую глубину резкости». Малая глубина резкости – частый прием съемки. Глубина резкости – расстояние вдоль оптической оси объектива, в пределах которого можно получить четкое изображение. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости. Чем меньше фокусное расстояние, тем больше глубина резкости. Проще говоря, при малой глубине резкости в фокусе находится основной объект, а фон размыт. Таким образом можно лучше подчеркнуть объект и сделать картинку более мягкой и изящной. Сейчас снималась сцена, в которой Мел, Зои и Торнадо выходят из пещеры, где расположен их военный лагерь, и, уставившись в небо, смотрит видеосообщение о капитуляции и поражении с разных планет и местностей, на фоне трех героев, люди, с которыми они сражались бок о бок, а также разруха и запустение. Если бы использовалась 35-миллиметровая пленка, то определенно прибегли бы к малой глубине резкости, фокус был бы на Мэле и его товарищах, у которых оцепеневший вид. В замедленной съемке камера с общего плана перешла бы на средний план и затем на крупный план. Вкупе с трагичным музыкальным сопровождением создалась бы печальная атмосфера безнадежности. Но сейчас использовалась 65-миллиметровая пленка и, похоже, нельзя было действовать по готовому рецепту. Услышав слова режиссера, оператор Уолли Пфистер, руководитель отдела по созданию визуальных эффектов из Imagi Engine Шон Уолш, продюсер и главный ассистент режиссера Джоссу и Дон нахмурились. От пленки и Макс и впрямь много хлопот. Тем не менее никто не испытывал ни капли раздражения. Если посмотреть на всю съемочную группу вокруг, то было видно, что закулисные сотрудники либо общаются, либо работают, актеры либо заняты репетицией, либо читают сценарий. На любой съемочной площадке ежедневно возникает огромное количество проблем, за которые отвечает тот или иной отдел, а режиссер отвечает за все. Если режиссер терпелив, то с какой стати другие должны раздражаться? В этом и заключено преимущество молодого харизматичного режиссера. Он способен вселить энергичность и боевой дух в каждого члена съемочной группы. Как, например, 27-летний Стивен Спилберг на съемках «Челюстей». Реквизитор Дрю Петротта часто это вспоминал, ведь его отец, Билл Петротта, помог «Челюстям» добиться успеха. А теперь и он работал на молодого таланта, который, вполне возможно, станет символом эпохи.